Беломор привязал к столбу канат, разметил по радиусу круглый участок и оцепил его колючей проволокой. Потом надул двухкомнатную палатку. Стабилизатор, сидя на камне, с интересом наблюдал за ним. «Заткнись», — подумал Беломор, хотя стабилизатор с момента посадки не произнес ни слова. Неработающий робот всегда раздражает. Беломор развесил на колючей проволоке красные флажки и таблички с надписью «Не мешать, идут раскопки». Знаменитый вулкан удивленно поглядел сверху на его старания и закашлялся дымом. «Заткнись», — мрачно подумал Беломор, и Никс Олимпик удивленно заткнулся. Беломор забрался в палатку, выпил 100 грамм, поужинал и погасил свет. За окном начался кровавый марсианский закат. От земных закатов он отличался особой мрачностью. Красные и черные слоистые небеса чередовались и напоминали траурную повязку. А звезды, в отличие от земных, светили, не дыша и не мигая, как в почетном карауле у гроба. Гигантская вулканическая гора закрывала здесь полнеба. Ее заснеженная вершина выглядывала чуть ли не в космос. Ну как тут заснешь? Из-за вулкана бесшумно и быстро зашел Фобос. За ним побежал Деймос с таким таинственным видом, будто они только что кого-то зарезали на той стороне планеты. — Вы тоже заткнитесь, — подумал Беломор и завернулся в одеяло. Фобос и Деймос обиженно заткнулись. Все на Марсе притихли. Грубиянов нигде не любят, даже на Марсе. Всю ночь Беломору снились Фобос и Деймос, летающие гробы и клацающие челюсти. Он просыпался, вздрагивая от страха и ужаса. Утром Беломор принялся за поиски самого себя. Первым делом он запустил резервный двигатель, расчистил участок от пыли и снял поверхностный слой грунта. Мелкие камни, попавшие в ловушку, внимательно осмотрел. Над вершиной Никс-Олимпика собирались мелкие розовенькие облачка. Как видно, у них здесь было постоянно место встречи. На Марсе так мало облаков. Беломор хмуро посмотрел на эту идиллию и вонзил лопату в мерзлый грунт. Лопата тут же сломалась. Тогда Беломор принес лом, кайло и запасную лопату и принялся рубить, дробить, долбать и копать. Мелкий грунт и ржавчину просеивал, а пустую вулканическую породу нагружал в арестантскую тачку с одним колесом, плевал на ладони, катил и вываливал за пределы участка. Он пытался ничего не пропустить и не делать работу на тяп-ляп. Глупо тяпать и ляпать, когда ищешь самого себя. Себя редко находят сразу. Себя долго собирают и склеивают по мелким фрагментам, и на это занятие иногда уходит вся жизнь, — подумал Беломор, хотя ломовая работа не располагала к раздумьям. В полдень он вынул из сита какой-то белесый камешек, обдул его, внимательно осмотрел, улыбнулся впервые за много дней и завернул камешек в носовой платок. К вечеру на ладонях вздулись жгучие пузыри. Ночью над вулканом, заглядывая в его жерло, зависла голубая земля. Во сне опять страх и ужас. Утром поясница как простреленная. Через неделю Беломор стал походить на собственный скелет. Земляные работы продолжались. Каждый вечер он приносил в палатку несколько окаменевших костей. Груда на столе росла. Она напоминала остатки каннибальего пиршества. Беломор упрямо продолжал рыть землю, хотя прекрасно понимал, что это была не земля, а марсианский грунт. Ему нравилось рыть именно землю. Это слово здесь было к месту. «Приземляться на Марс». Правильное выражение, думал он, ворочая ломом громадный оплавленный камень. На Марс приземляются, к астероидам пришвартовываются, в Юпитер погружаются, а на Меркурий осторожно садятся, как на раскаленную плиту. Но у каждой планеты своя посадка. Прошел месяц, отпуск закончился. Каждый божий день без выходных Белламор продолжал рыть землю. Еще через месяц прямо над головой он услышал оглушительный выстрел раскрывшегося парашюта. Кого-то сюда несло. По его душу. Это был черный фургон с пиратской палеонтологической эмблемой на борту, черепом и двумя перекрещенными костями. Не снижая скорости, фургон отбросил тормозной парашют, с грохотом зашел на посадку и чуть не врезался в вулкан. В недрах Оникс-Олимпика что-то громко булькнуло. Фургон еще дымился после лихой посадки, а из него уже выбирался сам адмирал. В пороженном скафандре на подтяжках и с банкой пива в парализованной левой руке. Пиратский череп на его рукаве выглядел особенно зловеще. Главный охотник за черепами был в плохом настроении. Стабилизатор подбежал к нему и подобострастно дал честь. «Все переговоры мой командир возложил на меня. Вот официальная доверенность с нотариальной печатью», — сказал стабилизатор. Адмирал с удивлением прочитал эту Филькину грамоту. «В здравом уме и трезвой памяти доверяю, поручаю моему роботу представлять меня» и так далее. Скомкал ее и тихо спросил. «Кто дал вам право копаться на Марсе?» «На Марсе никто не копается», — охотно отвечал стабилизатор. «Мой командор копается в Марсе. В и на разные вещи. Маленькая буква, а меняет все дело. Любой юрист это подтвердит. Мы решили не брать лицензию. Мой командор зол на всю вселенную. Он поклялся молчать до тех пор, пока не найдет самого себя. Не знаю, что у него из этого выйдет. Мне он запретил помогать. Зато я наговорюсь в волю. Вы не беспокойтесь. Все находки он регистрирует, фотографирует, измеряет и описывает. Я слежу». Адмирал допил пиво и швырнул банку в стабилизатора. Тот увернулся, и банка гремя покатилась по Марсу. «Какие еще находки?» — мрачно спросил адмирал. «В палатке. Можете взглянуть, но руками не трогать». В палатке на большом столе была разложена грязная груда человеческих костей. Они еще не были склеены, но скелет уже вполне обозначился. Адмирал растянул подтяжки, громко стрельнул ими в свой живот и потер ушибленное место. «Это что?» — спросил он и ткнул тростью в какую-то треснувшую пластинку. «Это великолепный обломок человеческого черепа», — начал объяснять стабилизатор. «Лобная кость. Взгляните, какие прекрасные отпечатки мозговых извилин. Какой узор! А вот изумительная берцовая кость. А вот... А это...» «Теперь я знаю, почему на Марсе нет жизни», — задумчиво сказал адмирал. «На Марсе жизни нет от проходимцев». Он так хлопнул дверью, что по Марсу пробежал небольшой пылевой вихрь. Адмирал похромал к месту раскопок, разъяренно колотя себя тростью по голенищам, как лев хвостом перед нападением.